Высоко в небе проплывали густые завитушки облаков, подсвеченные заходящим светилом. Алекс заметил далекое пятнышко летающего кита. Их местные все еще использовали в качестве живого транспорта. Землянин валялся на мягкой траве рядом с уставшей Каслией, размышляя. Он не понимал, в чем заключается притягательность этого мира, застывшего в развитии. Большая часть населения занималась производством сырья для пищевых синтезаторов, хотя где-то в горах копошились две компании, добывая ресурсы. Города накучивали две сотни корпораций, Федерации Нивы, а также некоторые хагданские дельцы. На орбите болтались цепочки больших грузовиков, ожидающих погрузки. Жизнь местных шла своим чередом, и Алекс сделал вывод – этот мир похож на большую деревню. Фермеры 4 раза в год сдавали измельченную растительность сборщикам, не забывая отдать часть местной крыши. Шуциус владел приличных размеров куском земли. По прикидкам Алекса, его площадь превышала 100 квадратных километров, причем обработана была где-то 10-я часть. Поселение иногда перемещалось на новое место в пределах владений. Вояки кланов иногда устраивали разборки между собой, больше от скуки. Но простых работяг это не касалось, конечно, если они исправно платили все положенные сборы. Активная часть населения потихоньку перебиралась в развитые миры, оставляя инертную массу копаться в земле, чем они и занимались на протяжении многих поколений. «Они никуда не уйдут», — пробормотала Каслия. «Это их родина. Они ничего не желают менять. Ну, если только Гуглия. Тебе ведь понравилась моя сестра?» «Хм, нет. Но я придумал, как оптимизировать расходы. Вот послушай, на моей планете грязь — это называется двойная бухгалтерия». «Ну это глупо», — возмутилась старшая Ашо, когда землянин изложил идею. «Все устроено правильно. Те, кто не сражается, должны платить за защиту. Если отец будет обманывать Архонта, все развалится. А потом придут черные, нелюди или фанатики, и наш мир превратится в пустыню». День подошел к концу. Землянину уже надоело такое бессмысленное времяпрепровождение, и он решительно занял место в открытой кабине грузовика на магнитной подушке. Уродливое транспортное средство потащилось обратно. Алекс заметил идущий навстречу целый караван таких же гудящих коробок, накрытых полинялыми тентами. Загорелые люди кланялись, а некоторые просительно вытягивали тощие руки. «Нуды», — презрительно бросила подруга. «А, местные бомжи. Все понятно. Те, которые считают неправильным работать?» «На наших землях их нет. Отец сразу сообщает их Шаму, а тот руководствуется кодексом». «И куда их потом? Арварцам в рабство?» — усмехнулся Алекс. «Нет, забирают 1/5 имущества в пользу Архонта. Если взять нечего, загоняют в грузовик. Потом высаживают в безлюдных горных районах», — безразлично пояснила Каслия. «А там долго не протянешь. Сильные ветра и летающие хищники». «Я смотрю, у вас решена проблема тунеядцев», — засмеялся землянин. Наконец грузовик опустился рядом с матово-черной тушей корабля. Алекс отдал команду бойцам свернуть периметр. Глава общины зазывал погостить еще и делал толстые намеки насчет новых подарков. Однако землянин их упорно игнорировал. А когда Шуциус повторно предложил забрать еще парочку его дочерей, землянин только рассмеялся. Алекс улыбался, наблюдая за проносящейся под брюхом корабля ночной поверхностью, на которой мелькали редкие огоньки поселений. Вскоре закругленный нос крейсера-разведчика пробил облачную пелену, и он в сопровождении свиты направился к точке встречи. Родина старшей Ашо землянину совсем не понравилась. Он с нетерпением ждал момента, когда безграничные возможности наконец начнет разгон и покинет это унылое место.